Пространственная близость звеньев иерархической цепи может усиливаться или ослабляться. Много условий служит причиной тому. Все течет, все меняется, вибрируют токи пространства, все это так или иначе отражается на проводах. Влияет и состояние собственного организма, и приемника. Иногда надо просто переждать натиск пространственного неуравновесия, все же поддерживая при этом контакт. Ритм общения не нарушается ничем, хотя тональность его может меняться. Все это естественно и законно. Час тяжкий планетный не может не отражаться на чувствительном духе.